согласитесь, образованному человеку это несколько смешно. «Я вот соберусь как-нибудь и позвоню в ГПУ», — безмятежно сказал Селезнев. «И попрошу знакомых ребят порыться в твоей анкетке. Похоже, там кое-что интересное для них отыщется». «Селезнев?» — спросил Потапыч, закуривая трубку. «Скажи, что бы ты делал, если бы тебя и таких вот, как ты, перестали бояться?» «Твоя жизненная функция, на мой взгляд, была бы исчерпана. Ты предстанешь голым для посторонних взглядов. И тогда окажется, что ты лишь свирепое ничтожество, которое способно в этой жизни делать лишь одну работу — пугать». Климов не выдержал и торжествующе захохотал. Стас слушал задумчиво и как-то непонятно было, одобрял он Потапыча или осуждал. «Ну что ж», — сказал, вставая и распрямляясь во весь свой далеко не гвардейский рост, Селезнев. «Я ведь не так уж и рвался. Ты вынудил меня к этому, старик». Он пошел к телефону, но тут в этот миг прорвался звонком. Селезнев снял трубку и тут же закричал. «Тревога! Товарищ начальник, машина ждет!» Клыч кинулся из-за своей перегородки к дверям, на ходу доставая из кармана галифе кольт. «Селезнев на месте! Принимает сообщение! Остальные за мной!» Они с грохотом пронеслись по коридору. Ураганом слетели по лестнице. Фиат уже тарахтел во дворе. Трое сотрудников из других бригад теснились на задних сиденьях. Стас и Климов еще потеснили их. Клыч вскочил на подножку. «Жми!» Мотор взревел. Вахтер отскочил с дороги, ринулся навстречу ветер. Авто пронеслось мимо толпы у цирка, прогрохотало по мосту, распугивая игравших в лапту ребятишек, пролетело по улицам Сосновой Слободки. Уже слышны были хлопки выстрелов. Выехали на поросшую травой площадку у старой часовни, и шофер затормозил. В пыли между двумя рядами глухих заборов лежало тело женщины. В нескольких шагах от нее катался и корчился мужчина. Третий все время приподнимался, упираясь рукой в землю, и падал вновь. Прижавшись вплотную к доскам забора, какой-то человек в штатском стрелял в другой конец тупика, а оттуда, изредка высовываясь, отвечал ему второй. Человек у забора, обернувшись на звук мотора, замахал рукой. «Товарищи, за ним!» «Гонтарь!» — крикнул Стас, узнав того, кто катался в пыли. Они с Климовым выпрыгнули через борта, не ожидая, пока распахнутся дверцы, и, едва выпрыгнув, услышали треск выстрелов. Они дружно кувыркнулись в пыль, вырвали из карманов пистолеты и приподняли головы. Бандит, высунувшись из-за угла, прицельно бил сидевших в машине. Оттуда ему ответило сразу несколько пистолетов. Тогда, отпрянув за угол, бандит еще раз выстрелил. И тот раненый, который все время пытался встать, вскрикнул и упал. «Гони!» — услышал он команду, и Фиат ринулся к тупичку. Все сидящие в нем стреляли наперебой. Фиат почти врезался в забор. С него спрыгнуло четверо. Один на заднем сиденье не поднялся. Голова его лежала на коже заднего валика. Клыч и остальные исчезли за забором. Климов и Стас кинулись к раненым. Женщина лежала, запрокинув голову в канаву. Климов бегло осмотрел ее. Это была Климбовская. Она дышала. Золото волос потемнело от крови. Климов разорвал носовой платок, положил ее голову на колени и стал перевязывать.